Часть вторая. «Пирожка, пирожка, господа почтенные, не хотите ли?» — предлагал Урываев. «Сейчас повар пирог очень уж отменный с сигом и капустой в буфет подал. Зою Кондратьевну я уж перехватил на дороге, а теперь вас прошу». «Благодарю, но мы только что позавтракали у себя дома», — отвечала мадам Цвибель. «Эко важность! Дома само собой, а здесь само собой. У нас по воскресеньям особенно хорошего завтрак бывает», — отозвался в свою очередь сам Цвибель. «Мы кушаем семейный порядок, и все наши девочки с нами вместе». «И здесь семейный порядок поешь», — продолжал Урываев. «Полно, полно, Оскар Иванович, пойдем. И мадам ваша пойдет. Мне главное, чтобы все в купе. Кстати, о бенефисе моем потолкуем. Господин Хаперский, коммензи», — обратился он к аккомпаниатору. «С большим удовольствием», — откликнулся тот. «Ну так пожалуйте в буфет за директорский стол. И господа Цвигель пойдут и по кусочку пирога скушают. Пирог ни порох не разорвет». И Урываев, схватив под одну руку жирную мадам Цвибель, а под другую самого Цвибеля, повел их в буфетную комнату. Хаперский шел сзади. В буфетной комнате сидела уже Зоя Кондратьевна Колкина и ела положенный на тарелку кусок пирога. «Отправилась было домой обедать, а вот господин директор меня перехватил по дороге», — говорила она компании. «Но я не раскаиваюсь. Пирог — прелесть!» «Еще бы! Повар директору худого из кухни не отпустит», — сказал Урываев и опять пригласил приведенных гостей, сказав: «Милости прошу к нашему шалашу». Цвибель и Хаперский уселись вместе с Урываевым к столу, на котором стояли блюда с длинным пирогом, прикрытым салфеткой, бутылка рябиновой водки с двумя рюмками и тарелочка с нарезанной ломтиками семгой. «Молодцы! Дайте три прибора», — постучал слугам Урываев. «А теперь вкупе по рюмочке, да потом семушкой», — сказал он гостям. «Рюмок, рюмок тащите, ну, просторопнее», — продолжал стучать Урываев слугам. «Ну-с, будем здоровы», — чокнулся он со всеми, когда рюмки были поданы. «А вы-то, давеча, новый номерок, что ли, разучивали?» — спросил он у Цвибелей. «Хо, этого номер у меня вот где сидит», — показал Цвибель на затылок. «И костюмы новые надо шить для моей девочки, а мамаша меня уже то ругает, что много расход». «Да, конечно же», — откликнулась мадам Цвибель. «И зачем для этого номера непременно новые костюмы? Могут и в старых спеть». «Самый новый номер с собачьего лая и с кошачьего крик и в старых костюмах? Мамаша, это нехорошо. Это номер Фен-де-Секль. О, этот номер будет иметь большого успех». «Надо, надо, надо новые костюмчики. Я поддержу Оскара Ивановича», — проговорил Урываев. «Ваши костюмы уж и примелькались у публики, да и пообтрепались. А я этот номер хочу в свой бенефис взять». «Ваш бенефис? Вы будете делать себе бенефис?» — удивленно спросила Колкина. — «Обязательно», — отвечал Урываев, важно откинувшись на спинку стула. — «Я директор-распорядитель, да чтобы мне быть без бенефиса? Прислуга делает уже подписку и поднесет мне столовое серебро. Повара тоже собираются кое-что поднести вместе с буфетчиками. Наконец я слышал, что и среди публики. Вот об этом-то бенефисе я и хотел поговорить с вами». «Позвольте, пожалуйста, многоуважаемый Пантелеймон Гаврилович», — начал Хаперский. «Но ведь вы ничего не берете с публики за вход, так и какой же тут бенефис?» «Ничего не значит. Из-за этого-то и бенефис. Публика ничего мне не платит деньгами, так хочет поднести подарок. — Ах, вот как! — А то как же! И слуги. Сколько они через меня наживают чайных-то? Так вот тоже хотят отблагодарить, — пояснил Урываев. — А еще, господа по рюмочке, — предложил он гостям. Послышался отказ. — А что ж так? Об одной-то ведь хромать будете, — продолжал предлагать Урываев. — Или, может быть, вместо рябиновой по рюмочке модерки лучше выпить? — Мадеры лучше, потому что мы уже завтракали, — откликнулась мадам Цвибель. — Селефон Иванов, пришли мадеры бутылку, 22-й номер, — крикнул Урываев за буфет буфетчику. — А когда же ваш бенефис? — спросила Колкина, взявшая с блюда второй кусок пирога. — Через 2 недели в субботу хочу потрафить. Ребята к этому времени, я думаю, успеют подсобрать на серебро. — Ну, тогда и мой хор успеет разучить для вас новый номер. — Матушка, голубушка Зоя Кондратьевна, да я тебе за это даже расцелую. Только бы хозяйка моя не узнала, а так-таки в уста сахарные и расцелую. Новый номер. Стал быть, я буду с 2 новыми номерами. Мы так и в афишке пропечатаем. Фурор, новые номера. У вас, голубушка, тоже с кошатиной и собачьим лаем? Нет-нет, мой же хор поет характерные песни, вы же сами знаете, — отвечала Колкина. Ну так что же из этого? Я думаю, ведь и характерную песню можно с собачатинкой. Не подходит, и совсем уже не подходит. — ответил Хаперский. — Да вы не беспокойтесь, номер будет веселый-превеселый. Малороссийская песня, и к ней бездну всяких движений мы придумаем. Будут петь и казачка плясать. — Казачка? А вот за это спасибо, — сказал Урываев. — Пей рябиновую-то, ешь еще пирога. Ну-ка, ну-ка, сик-то ведь, что в пироге, плавал. — угощал он Хаперского. — А что? Я съем, я голоден. — Ах, к малороссийской песне этой я шью новые малороссийские костюмы, — сообщила Колкина. — Настоящие малороссийские плахты будут, настоящие малороссийские манисты. — Вот за это, барынька, спасибо, вот за это спасибо, — протянул ей Урываев через стол руку. Ну, как за такую барыньку модерки не выпить? Не только надо выпить, но даже подобает выпить, — добавил он, увидав слугу, принесшего бутылку модеры, и стал торопить его. — Откупоривай да разливай. Ах, барынька, барынька, как же она меня разутешила! И она с новым номером. Только уж вы, барышень-то, своих понахлещить хорошенько. А то публика все жалуется, что живности мало. Все говорит, что у вас из панихидной оперы поют. Ну, за здоровье, барыньки. Выпьем, господа, вкупе. Колкина чокнулась с Урываевым рюмкой и отвечала в свое оправдание. Да ведь характерное же пение у меня все-таки, Пантелеймон Гаврилович. Так нельзя же заставить певицку выркаться. Я и сама вижу, что иногда как будто очень уж постно, но ничего не поделаешь. Юбками пусть действуют, юбками. Это и по-характерному можно. А вот Оскар Иванович у меня молодец. Этот своих в лучшем виде настрочил. Молодец! — хлопнул Урываев Цвибеле по плечу. Ну так что ж, новый номер твоей мамзели до моего бенефиса исполнять не будут? — спросил он Цвибеля. — Да как же исполнять, если я даже еще для этого номера костюмы не заказывал? — А знаете, господин Урываев, какого я хочу костюма для своего девочки сделать? Я хочу такого костюма сделать, чтоб у них были шапки с кошачьим и собачьим мордом. — Голубчик, да что ты! Вот за это спасибо, вот за это мерси! — И Розарии Мартыновне мерси, — — воскликнул Урываев, вскочил со стула и обнял Цвибеля. — Ну, как за здоровье такого человека, да не выпить? Нельзя не выпить. Всем вкупе надо выпить. Урываев схватил бутылку и стал наливать в рюмки Мадеру. Мадера снова разлита по рюмкам. Урываев снова воскликнул. — Ну, будем здоровеньки. И опять стукнул своей рюмкой по рюмкам гостей. — А это, собственно, какие же будут шапки с кошачьими и собачьими мордами у твоих певиц, Оскар Иванович? — спросил он Цвибеля. — Настоящего морды с мехом, с глазами и с ушами. Две фрейлины будут с собачьим мордом и две с кошачьим. Вот какие. Цвибель наклонился через стол, взял у Колкиной с шеи кончик ее хорьковых хвостов, оканчивающихся головкой чучела хорька, и показал Урываеву. — Ах, вот что! Маски, стало быть, в виде маски на лицо. — Шапки, а не маски. Зачем мы будем хорошенького личика закрывать? Личики будут открыты, а собачьего морда будут на голове, как шапки. — Понимаю, понимаю. Действительно, это хорошо придумано. Личности нам надо. На физиономии личностей мы и торгуем. Это наша приманка. Вон Хлебник-то из-под Невского. Прямо из-за твоей Конкордии ездит. А ведь он приедет в ресторан, меньше четвертного билета никогда не оставит. — Да что вы, господин директор! — воскликнул Цвибель. — Радужного бумажка, а не четвертного билет. Урываев улыбнулся. — Ну уж это когда особенно разгуляется. А то он парень-то с понятием к жизни. Про него нельзя сказать, чтоб он был кутила-мученик. — А только и хороша же она у тебя, эта Конкордия, бык ее забодай. — Моя Настя тоже вам хороший барыш приносит через Селезенкина, — заметила Колкина. — Петр Матвеевич Селезенкин прямо для Насти ездит и очень много в ресторане оставляет. — Ну, Селезенкин второй сорт, — кивнул бородой Урываев. — Позвольте, как второй сорт? А вы забываете, что с ним всегда компания мясников ездит? — Ну да что об этом толковать? Ведь за это харам и жалование платим. А я про Хлебника только так, к слову, сказал. Так вот, господа антрепренеры, уж вы, пожалуйста, к бенефису-то моему понатужьтесь. И чтобы костюмчики новые были готовы. — И сделаем, сделаем. — Сделаем, сделаем. — откликнулись Цвибель и Колкина, поднимаясь из-за стола. — Ну, а от меня ужин в день бенефиса будет. Уж угощу на славу, — прибавил Урываев. — Надо теперь только с англичанкой поговорить, чтобы она что-нибудь позабористее приготовила, — бормотал он. — Разговаривать-то только с ней трудновато. Ни она ни в зуб, ни я. А по-балетному много не наговоришь. «Я помогу вам», — сказал Хаперский. «Она ведь, кроме своего английского языка, по-немецки немного говорит». «Голубчик, пожалуйста, ее теперь здесь нет, так мы уже вечером». «Поговорим, поговорим. Только я не думаю, чтобы она могла дать вам что-нибудь новое. Весь ее репертуар из шести номеров, и при ней ни новых нот, и ни новых песен». Я ведь с ней еще третьего года в Нижнем служил, и те же номера у нее были. — Тогда пусть костюмчиком каким-нибудь пооголеннее прикрасится, да декольты этой самой побольше. А то она, супротив француженок-то, уж на постном масле. А вот об этом-то и попросим ее. — Хорошо, хорошо. Цвибель и Колкина прощались. Прощался и Хаперский, но Урываев схватил его за руку и не отпускал. — О, постой, куда торопишься? Над тобой не каплет, погоди, поговорить надо, — сказал он. Хаперский опять сел. — Селефант Иванов, пришли ему сигарочку средственную. — К крикнул Урываев за буфет буфетчику и кивнул на Хаперского. Тот поклонился и сказал спасибо. Урываев погладил жирной мясистой ладонью свой живот, побарабанил пальцами и сказал: «А дело у меня до тебя, господин Хаперский, вот какое. Только ты чур не гугу, что это я тебе сказал. А будешь говорить, так таким манером, как будто от себя». Урываев даже погрозил ему пальцем. «Да хорошо, хорошо. Только в чем дело-то?» — проговорил Хаперский. «А вот сейчас. А тебя как по имени-отчеству звать-то? Я все позабываю», — спросил Урываев. «Дмитрием Осиповичем зовут». «Ну так вот что, Дмитрий Осипович, будет у меня бенефис, и все служащие поднесения мне будут делать. Даже вешальщики от вешалок, и те с поднесением серебра будут. Понимаешь? Все-все. Так надо сказать, чтобы и вся труппа сложилась бы по рублю там или по два и поднесла мне в бенефис какой-нибудь подарок. Понял?» Хаперский заерзал на стуле, почесал затылок и протянул: «Хорошо-с». «Да что хорошо-с? Как же труппе-то не поднести подарок своему директору-распорядителю? Через нас пьют, едят, мы им деньги платим». «Я поговорю-с». «Только ты от себя, а не от меня. Понял?» «Да понимаю, понимаю». «Ты прямо скажи Зое Кондратьевне и Цвибелем, а уж они своим девушкам. Пусть прямо разложат рубля по два на нас, да и от себя малую талику. Также скажи француженке и англичанке, пусть и они». «Постараюсь». Хаперский опять почесал в затылке. Очевидно, такое поручение директора-учредителя было ему не совсем по нутру. «Да что ты надулся-то, как мышь на крупу? Ведь везде это бывает. Мало, что ли, они с гостей моих за корсаж собирают? Конкордия, вон, говорят, в 2,5 месяца выигрышный билет скопила». «Да я им скажу, скажу». «Ну вот и отлично. А хорошо все сделаешь и директора своего утешишь, так я тебе серебряный портсигар подарю», — сказал Урываев. «Спасибо. Большой суммы только, конечно, собрать будет нельзя», — проговорил Хаперский. «Да зачем же мне большая сумма? Что соберу, то и ладно. А только ты постарайся. Мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь. Вот что. А про сумму потом скажешь. Если будет очень уж мала, так я и от себя добавлю. Передам тебе, а ты на манер как бы от собственной своей персоны». «Да хорошо, хорошо». «Ну вот и действуй. Да, это еще не все. Нужно, чтобы мне и от публики был поднесен подарок», — продолжал Урываев. «А уж это-то как же я могу сделать?» — произнес сквозь зубы Хаперский. «Очень просто. Приготовь ерестик, то есть листик бумаги, а на нем надпись: на подарок директору-учредителю такому-то. Приготовь, да и дай Конкордии, Насте, Марице. А девчоночки пусть у гостей выпрашивают, которые, ежели есть желающие. К примеру, мясник Селезенкин и хлебник Чохин в лучшем виде подпишут. Да мало ли, с кого из наших завсегдатаев можно набрать. Девочки наши смышленые, они уж знают. А ты только скажи им и ерестик-то соруди. Ну так как?» «Хорошо, попробую», — опять процедил сквозь зубы Хаперский и спросил Урываева, вставая: «Все?» «А теперь все. Пожалуйста, Дмитрий Осипович», — сказал Урываев, протянул ему руку и крикнул буфетчику: «Дай ему еще сигарочку такого же сорта». Урываев продолжал сидеть в буфетной комнате и что-то соображал. Кури он табак, он в это время, наверное, усиленно затягивался бы папиросой или сигарой, но он вообще не курил, а потому работа мозга у него выражалась движениями. Он то гладил свою большую клинообразную бороду, то проводил ладонью руки по упитанному чреву, то барабанил пальцами по столу. Наконец, почесав в затылке, он обратился к своему приказчику-буфетчику Селифонту Иванову со словами. — А вчера народу-то у нас в зимний сад набралось на порядках. — Количество изрядно-с, — почтительно отвечал тот, стоя за прилавками и упираясь в него руками. — Ну, а торговля-то как? — Да на порядках-с, жаловаться нечего. А только уж известно, суббота, публика наполовину немецкая, немцы не разгуляются. Дешевое вино и пиво, ну, водка. — Ну да ведь нам хоть песок да солил бы. От дешевого вина и пива барыша-то больше по нашей карте. — Нет, я к тому, что шипучего мало требовали. Кухня торговала также средственно. — Хо, а вот что с бенефисом моим будет? Надо афишки позабористее выпустить, да газетчиков попросить, чтобы они того. Ведь бенефис-то у меня в юбилей. — В юбилей? Изволите говорить, Пантелеймон Гаврилович? — удивился буфетчик. — Да, в юбилей, — отвечал Урываев и погладил бороду. — 15 годов, как я в люди вышел и свое дело начал. То есть оно, собственно говоря, больше, ну да что тут. Раньше я держал портерную и погребок, и это уже не считаю. Да, 15 годов, 15, — повторил он. — Сколько за это время товару-то произвел? Теперь че, ежели сосчитать, сколько переплачено одним водочным заводчиком? — И что же, благодарение Господу вам, Пантелеймон Гаврилович, жаловаться нечего. — Да уж, конечно, что говорить. Но они-то этого не чувствуют, сколько от меня нажили. Урываев тяжело вздохнул и опять забарабанил пальцами по столу. — Хочу вот утром благодарственный молебен отслужить в этот день. — сообщил он буфетчику. — А что ж, так и подобает. Это прежде всего. 15 годов — не шутка, — отвечал буфетчик. — Так, для своих только, без особенного парада. Потом пирожка и легонькую закуску. — У дела хорошее-с. — А настоящий праздник уж вечером. — Доброе дело-с. Урываев опять погладил бороду и побарабанил по столу пальцами. — Ты поставщикам-то нашим скажи при случае, что так, мол, и так, хозяйский юбилей, юбилей директора. — Непременно скажу-с. Как же не сказать-с? Буфетчик переставил две бутылки с места на место и поправил апельсины в вазе. — Только ты не от меня, а от себя скажи, — продолжал Урываев. От себя-с, Пантелей Гаврилович. — Пантелеймон святой-то был, а не Пантелей, — поправил буфетчик Урываев. — Действительно, Пантелеймон. Пантелеймон — целитель, батюшка. А я так, попросту, скажу, Пантелеймон Гаврилович. — Винным поставщикам скажешь. Там, где водки и ликеры берем, тоже скажешь. Можно и на пивные заводы сказать. Толкачеву, где чай берем, скажешь, фруктовщику скажешь. У Кренделева сахар берем, и ему скажешь. Все непременно, Пантелеймон Гаврилович. Булочнику и кондитеру тоже скажу. Буфетчик взял из вазы грушу дюшес и стал обтирать ее полотенцем. Да как ты скажешь-то? Допытывался Урываев. Так и скажу, что так, мол, и так, юбилей и бенефис. — Этого мало. Какая мне корысть, если так-то скажешь? А ты должен сказать, что сколько, мол, он у вас товару-то произвел за это время, так не худо бы, мол, вам подписать ему на серебряный подарок. Буфетчик подумал и сказал. — Хорошо, скажу-с. А только с пивоваренных-то заводов, я думаю, навряд. Ведь артельщик за деньгами приезжает. — Ну да ведь и помимо пивоваренных заводов поставщики есть. А только ты и артельщикам с пивоваренных заводов скажи, а те уж передадут кому следует. Я так рассчитываю, что должны подписать и поднести. Сколько нажили-то? — Хорошо, и артельщикам скажусь. Ну, то-то. А выйдет все на порядках, так я и о тебе попомню. Позвони-ка. Буфетчик позвонил. Прибежал официант. Позови-ка старшего повара. Хозяин, мол, требует. Да собери-ка чайку на двоих. Обратился Урываев к официанту и сказал буфетчику. Засыпь-ка в чайничек. Явился повар. Красивый мужчина средних лет в черных усах, белоснежном переднике и поварском белом берете, ухорски надетом на бок. Повар был рослый, цветущий здоровьем и фронтоватый. В непокрытом передником синем галстуке его шарфом, сползающим из-под отложных воротничков сорочки, блестел бриллиант булавки. — Здравствуй, Никита Платоныч, — сказал ему Урываев и протянул руку. — Очень был занят в своих апартаментах. — Заготовку только сейчас начали делать к вечеру, Пантелеймон Гаврилович, — отвечал повар. — Кухонные мужики рябчиков щиплют. — Ну, у тебя там ребят в белых колпаках много, стало быть, на четверть часа от заготовки отлучиться можешь. Присаживайся к столику, потолковать надо. Сейчас чайку подадут. — Благодарим покорно. Повар присел на стул и положил на стол белую руку с крупным золотым перстнем с печатью, надетым на указательном пальце. — А ты, Никит Платоныч, куришь? — спросил его Урываев. — Балуюсь, Пантелеймон Гаврилович, и если позволите. Повар полез в карман и вытащил серебряный портсигар. — Постой, постой, от меня угощение будет, — остановил его Урываев и крикнул буфетчику. Селефант Иванов, пришли ему сигарочку из средственных. А вот меня так бог не умудрил насчет табаку, я ни в рот, ни в нос. Привычка-с, — сказал повар. Иной раз около плиты-то жаришься, жаришься, жара, чад, а покуришь папироску, так оно как будто бы и легче. Мужское сословие, когда курит, я ничего, а вот когда дамский пол, не люблю. — пояснил Урываев, снял с подноса подданного с чайным прибором стакан с блюдечком, налил в стакан кипятку из чайника и стал полоскать, опрокинув его на блюдечко. Повар делал то же самое и ждал, о чем заговорит директор, но директор молчал и соображал, как ему приступить к разговору. Выполоскав стакан, он также молча налил себе и повару чаю, а потом маленькими щипчиками начал дробить сахар на мелкие кусочки. Наконец налил чаю из стакана на блюдечко, перекрестился большим крестом и, подув на блюдечко, стал с него схлебывать чай. Повар закуривал поданную ему буфетчиком сигару. — Бенефис мне скоро будет. Устраиваю себе бенефис, — выпалил Урываев. — Знаем-с и готовимся вас почтить, — поклонился повар. Все повара, все поварята, поденщики и кухонные мужики жертвуют на подарок. — Ну, спасибо. — Плохо курится у тебя твоя сигара? Брось, Селефон Иванович другую даст. — Ничего-с, обкурится и это. Она так только сначала. — Брось, брось, эту в кухне докуришь. — Селефон Иванов, пришли вторую сигарочку. — Да дай сортом получше, это курица плохо, — обратился Урываев к буфетчику. Сигара подана. Повар схлебывал с блюдечка чай. — Стесняемся только, что поднести, и уж я хочу посоветоваться с вами, — сказал он, поставив пустое блюдечко на стол и перекладывая кусочек сахара во рту с одной щеки на другую, так как пил в прикуску. — Хотели перстень? — Ну, что перстень? Лучше что-нибудь хозяйственное, чтоб для ресторана годилось. Столовое серебро, например, — отвечал Урываев. — Хорошо, что сказали. А мы хотели перстень, потому что столовое серебро уж подносят, официанты подносят. — А что за беда? Они сами по себе, а вы сами по себе. Столовое серебро всегда годится и в кабинет хорошим гостям подать. Это шик, когда серебро, а не мельхиор. Столовое серебро. Слушаюсь. Пауза. Урываев и повар схлебывают с блюдечек. Наконец Урываев начинает. — А ты знаешь, ведь у меня не один только бенефис, а и юбилей. — Юбилей? — удивился повар. — Да, юбилей. — Сколько же годов изволите праздновать? — 15 годов. 15 годов, как на ноги встал. Ну, то есть оно в сущности больше. Но уж те 2,5 года я не считаю. — Про юбилей не слыхался. — Ну так вот я и говорю, теперь знай. 15 годов — не шутка. — Это точно. Если сосчитать, сколько дней, то арифметика весьма пространная. — Ну так вот я и говорю. Сколько мяса-то за это время забрали? Рыбы, зелени, птицы всякой, заготовок, — продолжал Урываев. — Капитал! — вздохнул повар и опять принялся пить чай. — А сколько поставщики-то нажили? Мясник Колюшкин, к примеру. — Колюшкин у нас недавно, а прежде был, сами изволите знать, Рогатов. Но Рогатов обанкрутился. Много потерял за трактирщиками и рестораторами. — Просто в карты проиграл. Так вот я и говорю, сколько поставщики-то нажили от меня? — Да и Колюшкин. Ты вот что, Никит Платонов, ты скажи ему, чтобы и он на подарок подписался. — Это можно-с, я скажу, — отвечал повар. — Не можно, а надо. Ты скажи так, что это, мол, необходимо, потому юбилей. Везде так по ресторанам, если хозяйские юбилеи. Хозяину, мол, 15 годов. Торжественный юбилей. В ресторане, мол, иностранные принцы даже бывали. Ты хорошенько. Слушаюсь. И рыбаку Коврову надо сказать. Повар покачал головой и прищелкнул языком. Ну, от этого-то кремня трудно что-нибудь добыть, сказал он. А ты поналяк. И поналечь трудно. От него в крещение в день льду не допросишься. А ты в таких смыслах. Ежели, мол, не дашь на подарок, то мы другого поставщика возьмем, а тебе деньги позатянем. Ну, разве уж в таких смыслах? Вот в таких смыслах и действуй. Да и курятнику Кусаеву. Ну, этот-то даст, Кусаев рубаха. Ведь угощать в бенефис будете? Ужин. Артистки петь будут за ужином. Ну, тогда в лучшем виде подпишет. Он человек молодой, остался после папаши при большом капитале. — Да знаю я Кусаева. Под стол пешком он бегал, так я его еще знал. Кто у нас еще есть из поставщиков по кухонной части? — Зеленщик Степанов. — И Степанову предложи. Обязан. Сколько мы его дряни-то производим? — сказал Урываев, кладя в рот кусочек сахара и взяв в руки блюдце с чаем. Пот с него лился градом, чаю он пил много. — И Степанову предложим, — дал ответ повар. — Ты не предложим, а прямо требуй. Нельзя, мол, иначе. А потом масленнику Черкасову. — Все непременно. — Ведь у нас на кухне масло-то сколько выходит? — Задастся, так и 3 пуда в неделю выйдет. — Ну вот, видишь... Из-за этого стоит красненький на 2 разориться. Еще бы. Наконец, сыру у него заберем, сметаны. Подолягу, Пантелей Гаврилович. Пантелеймон я. Называй по-человечески. Пантелей — кличка, а Пантелеймон — имя. Остановил его Урываев. Все забываю. Виноват. Махнул рукой повар. Ну, то-то. Так вот всем скажешь, и пусть и соединятся вместе. Кусаев-то, курятник, парень тароватый, так пускай он и подарок купит на собранные деньги. Ах да, а ведь у нас есть еще яичник Пулькин. Пулькин, Пулькин, Пулькина надо все непременно, — подхватил повар. Да-да, и его притягивайте на цугундер. Заготовку где берешь? У Балбесова. Там же и консервы. — тени из Балбесова. Да уж это со всех, вы не извольте беспокоиться. Ну, то-то. А выйдет все ладно, я тебе хорошую серебряную спичечницу подарю. Спичечницу и мундштук для сигарки. На этом благодарим покорно, поклонился повар. А только что подносить-то? Спросил он. Вазу, что ли? Да что вазу? Валите все столовые ножи, вилки и ложки. Для кабинета годится. Впрочем, кто-нибудь может и десертные приборы поднести. Слушаюсь. А вазу не надо. У нас есть одна ваза для шампанского. Есть и ведро. Подали тут как-то в кабинет. Ну, компания пьяная. Шваркнули ее со стола, а потом она оказалась помявшись. Столовое и десертное серебро лучше. Слушаюсь. Теперь только один вопрос. С вензелями или без вензелей? Спросил повар. С вензелями, само собой. Продавать не будем. Отвечал Урываев и опрокинул на блюдце стакан кверху дном, давая этим знать, что аудиенция окончилась. Повар тоже опрокинул стакан и встал со стула. За угощение-с. Так я пойду в кухню, сказал он. С Богом. А что я тебе говорил, никому не гу-гу, погрозил ему Урываев. Могилус. Повар поклонился и направился в кухню, кивнув буфетчику. Аккомпаниатор Хаперский не отложил хлопоты по сбору с артистов на бенефисный юбилейный подарок для директора-учредителя Урываева и тотчас же отправился на квартиру к Зое Кондратьевне Колкиной. Колкина жила со своим женским хором за городом же, недалеко от ресторана Урываева, и занимала небольшую дачу, кое-как приспособленную для житья в ней зимой. Хотя в окна дачи были вставлены зимние рамы, наружные двери были обиты рогожами с соломой, а в комнатах стояли чугунки, помещение все-таки было настолько холодное, что и содержательница хора, и ее певицы ходили и сидели в комнатах, закутанными в платки и кацавейки, и на ногах имели калоши. В щели пола веяло холодом, как из ледника. Хаперский по протоптанной в снегу дорожке вошел во двор, проскочил мимо лающей и скачущей на цепи большой дворовой мохнатой собаки, поднялся по четырем деревянным ступенькам до входа в дачу, отворил дверь, обитую рогожей, и на него пахнуло запахом жареной с луком печенки. Вход в дачу был с заднего крыльца через кухню, так как балконная дверь для сохранения тепла была наглухо заколочена. В большой комнате с балконной дверью, за накрытым столом, уставленным разнокалиберную посудою, сидела Колкина со своими хористками и обедала. Ели действительно жареную печенку и ели с большим аппетитом. Но кто ел с глубокой тарелки, кто с мелкой, кто с блюдца, а кто прямо с кухонной латки. Хлеб, нарезанный на ломти, лежал посередине стола на желтой бумаге. Соль находилась в кухонной деревянной солонке, но зато на столе были расставлены в беспорядке бутылки с пивом, и из них наливали пиво кто в стаканы, кто в чайные чашки. Всем хористкам не хватало места за столом, а потому две из них, и в том числе молоденькая Настя, обедали, присев к подоконникам. Хаперского Колкина встретила удивленным возгласом. «Батюшки, Хаперский!» «Не как вы, Раков, ко мне кушать пришли, на которое я вас звала», — сказала она. «Но ведь сегодня-то, милый, откуда же я для вас раков-то возьму? Для этого надо приготовиться». «Да нет, и какие раки? Я сегодня по другой причине пришел», — отвечал Хаперский. «Дельце до вас есть». «При моих будете говорить?» — кивнула Колкина на певиц. «Или же со мной по секрету желаете побеседовать?» «И как хотите, дело общее. Я насчет хозяйского бенефиса пришел сообщить». «А что такое? Что такое? Ведь мы о бенефисе уже давеча говорили, с ним говорили. А вы пиво, месье Хаперский, не хотите ли? Печенки я вам не могу предложить, потому что мы ее всю съели, а вот пиво...» «Пиво, пожалуй, а есть я не хочу». Я наелся давеча хозяйским пирогом, на который понавалился. Пирог был в самом деле отличный. Удивляюсь я и на вас, как вы после такого пирога можете обедать. — Я обожаю печенку и не могла себе отказать в этом удовольствии, — отвечала Колкина. — Ну, я, кстати, и супу немножко поела. Нельзя быть без жидкой пищи. Одна из хористок улыбнулась и заметила. — Обожаете жареную телячью печенку, а так редко ее заказываете. Все рубленые котлеты да котлеты. Не по карману, Дарья Семеновна, часто печенками телячьими кормить. Жгутся. Вы знаете, почем теперь зимой телятина-то? Ну да, при чужих об этом не говорят. Бросим. Так какое же дело у вас, Дмитрий Осипович, по хозяйскому бенефису? Обратилась она к Хаперскому, налив ему пиво. Буду говорить при всех. Окинул тот взором хористок, отпил глоток пива и начал. Оказывается, что у нашего хозяина не только бенефис, но и юбилей. — Юбилей? — воскликнули все присутствующие. — Какой же юбилей? Юбилей ресторана? — Нет, не ресторана. Оказывается, как он говорит, 15-летний юбилей всей его деятельности. Хотя, говорит, и больше 15 лет мы торгуем, но то не в счет, а будем праздновать 15. Проще сказать, он и сам не знает, какой у него юбилей, но он все-таки будет его праздновать в день своего бенефиса. На 2-гривенном у орла жена померла, так вот поэтому и юбилей будем праздновать. Ах, не отес, не отес, кабачик сивый! Хриплым голосом заметила пожилая хористка Маремьяна Ивановна. — Бросьте, Маремьяна Ивановна! — остановила ее Колкина и спросила Хаперского. — Так в чем же дело-то, мой милейший? Хаперский развел руками и прямо говорить не решался. — Идут подписки на подарок. Официанты делают складчину и подносят подарок. Повара, — сказал он. — Слышала я, слышала об этом. Потом, будто бы публика, так, по крайней мере, он говорит, что будто бы и публика желает поднести, но не знает, как составить подписку. Врет. Что такое он для публики? Ерыга, дерущий за все втридорога, произнесла Колкина. Даром увеселение публики дает. Нельзя без этого. Вступился за Ураваева Хаперский, побарабанил пальцами по столу и прибавил. И я полагаю, что и нам, артистам, не худо бы сделать маленькую подписочку и поднести ему что-нибудь. — Да за что? Помилуйте! — воскликнула Колкина. — Нет-нет, не стоит он этого! — закричали хористки. — Что он нам такое? Обещался половину скидывать по карте, кто из артисток на свои деньги подзакусить в ресторане хочет. А между прочим, чего не спросишь по карте, нельзя. — Верно, верно! — раздался от окна голос молоденькой Насти. — Третьего дня ночью никого из публики, кто бы мог угостить. Спрашиваю я себе перед уходом домой рябчика в сметане, чтобы закусить. Официант отвечает, что за половинную цену нельзя ни рябчика, ни котлет с гарниром подать, а только солонину и ветчину. Нет, ни за что на свете. За бутылку пива по 2-гривенам уберет. Где же это видано, чтобы со своих по 2-гривенам убрали? «С нас в Нижнем на ярмарке Павел Иванович по гривеннику брал», — послышался третий голос. «Кофе обещался по 5-алтынному за стакан артисткам подавать, а вместо кофе бурду дает», — раздался четвертый голос. «Верно, верно, правильно, сквалыга он», — старался перекричать хористок Хаперский. «Но вы тоже зачтите, что он за кабинет с вас ничего не берет, когда вы гостям свою пользу поете». А почти везде за это берут. В Нижнем с вас, хозяева, по 2 рубля брали. Вздор, пустяки. Лучше пусть он берет за кабинет 2 рубля, да не сквалыжничает насчет буфета. Хочешь взять на свои деньги апельсин 5-алтынный, коробочку с шоколадом, которая где угодно 2-гривенный, а он за нее велел брать 40 копеек. Это с артисток-то... Покрывал всех резкий голос Маремьяны Ивановны. Хаперский умолк и слушал. «Пускай немного поугомонятся», — думал он.